Откуда ты это знаешь? Я читала про мекмеров. Они парализуют жертву, чтобы можно было потом размягчить ее, прежде чем, ну, мы должны его спасти. Селена громко зарыдала. Селена, сказала она Бет, мы его спасем, но ты должна взять себя в руки. Способ есть. Нужно позвать ребят, предложил я. Или Хирона. Хирон наверняка знает, что нужно сделать. Аннабет покачала головой. Они рассредоточены по лесу. Пока мы их будем собирать, будет уже поздно. И потом, всего лагеря будет недостаточно, чтобы захватить муравейник. И что теперь? Аннабет показала на драконью голову. И что? Не понял я. Ты собираешься напугать муравьев этой большой металлической башкой? Это автонома, пояснила она. Настроение от этого ответа у меня не улучшилось. Автоматомы — это такие волшебные роботы из бронзы. Их изготавливал Гефест. Большинство из них было машинами-убийцами. Невероятная сила. Ну и что? Это только голова, она сломана, Перси. Это не просто какой-то там автоном, раздраженно сказала она в это. Это бронзовый дракон. Ты что, ничего про него не знаешь? Я тупо смотрел на нее. Она бы прожила в лагере полукровок гораздо дольше меня. Она, вероятно, знала тысячу историй, с которыми я. Ты имеешь в виду старого хранителя? Глаза Селены расширились. Но это же только легенда. Постойте, взмолился я. Кто это старый хранитель? Аннабет глубоко вздохнула. Перси, во времена, когда не было дерева Талии, до того, как у лагеря появилась волшебная граница, непреодолимые для монстров директора использовали самые разные способы самозащиты. Самым знаменитым из этих был бронзовый дракон. Его сделал домик Гефеста с благословением их отца. Считается, что он был таким свирепым и сильным, что лагерь целых 10 лет находился в безопасности. А потом, лет 15 назад, дракон исчез в лесу. И ты думаешь, это его голова? А ничего другого и быть не может. Мирмеки, вероятно, наткнулись на дракона в поисках драгоценных металлов. Целиком они его утащить не смогли. Вот и отгрызли голову. Тело наверняка где-то поблизости. Но они же отгрызли голову. А вот нее, ну, никакого прока. Не совсем так. Аннабет прищурилась. И я видел, что ее мозги напряженно работают. Мы можем ее собрать. А если удастся его активировать, то это поможет нам спасти Чарли, подхватила Селена. Постой, тут слишком много всяких если. Если мы его найдем, если мы успеем, если вовремя активировать, если он нам поможет. Ты сказала, что эта штуковина исчезла 15 лет тому назад. Она бы кивнула. Некоторые говорят, что у него износился двигатель, и поэтому он отправился в лес и собирался деактивироваться. Или у него программа разбоила. Никто этого не знает. Ты собираешься заново собрать испорченного металлического дракона? Мы должны попытаться, закричала она. Для Бекендорфа это единственная надежда. И потом, может быть, это знак от Гефеста. Дракон наверняка помочь детям Гефеста. Бекендорф рассчитывает на нас. И мы должны попытаться. Мне эта мысль решительно не понравилась. С другой стороны, ничего лучшего я ей предложить не мог. Времени у нас оставалось все меньше, а глядя на Селену, я видел, что если мы что-нибудь не сделаем в ближайшее время, то у нее начнется истерика. Бекендорф говорил, что что-то о знаке Гефеста может быть слишком. Пришло время выяснить это. Хорошо, сказал я. Давайте искать безголового дракона. Мы искали целую вечность, а может быть, так только казалось, потому что я все время представлял себе Бекендорф в муравейнике, испуганного и парализованного, а вокруг него суета бронированных тварей. Ждут, когда он размягчится. Пройти по лесу, останавливаемому муравьями, было проще простого. Они волокли драконью голову по лесу, проделав глубокую канаву в грязи, а мы теперь тащили голову назад по этой же колее. Мы наверняка преодолели уже полмили, и я волновался, что прошло слишком много времени. Когда она бы вздохнула, Диморталис. Мы подошли к краю ямы, такой здоровенной дыры размером с дом. Стенки ямы были скользкими, из земли торчали корни. Муравьиные следы вели на самое дно, где сквозь земли торчали корни. Муравьиные следы ввели в самое дно, где сквозь комья земли сверкало что-то металлическое. В одном месте из бронзового обрубка торчали провода. «Драконья шея», — сказал я. «Ты думаешь, это муравьи вырыли такую яму?» «Больше похоже на падение метеора», — покачала головой Набет. «Это Гефест». Лицо Селены просияло. Наверное, его откопал сам Гефест. Он хотел, чтобы мы нашли дракона. Он хотел, чтобы Чарли... Дыхание у нее перехватило. «Ладно», — сказал я. «Прикрепим голову к туловищу». Доставить голову к дракону вниз оказалось просто. Она скатилась по склону и громко ударилась о шею. Бабах! Подсоединить ее было сложнее. Мы не имели ни инструмента, ни опыта в таком деле. Аннабет, проклиная всех древних греков вместе взятых, разматывала провода. «Нам нужен Бекендорф. Он бы сделал это за считанные секунды. Разве твоя матушка не богиня изобретателей?» — спросил я. «Да». Она об этом наградила меня свирепым взглядом. Но тут другое дело. Я неплохо разбираюсь в том, что касается идеи, но не в механике. Если бы мне нужно было выбрать одного единственного человека, чтобы прикрутить мне голову на место, то я выбрал бы тебя. Я побормотал это, наверное, для того, чтобы придать ей уверенности, но тут же понял, что сморозил глупость. «Ах!» — Селена шмыгнула носом и протер глаза. «Перси, это так мило с твоей стороны!» Аннабет покраснела. «Заткнись, Селена, и дай мне твой кинжал!» Я опасался, как бы Аннабет не пырнула меня этой штуковиной, но она воспользовалась кинжалом как отверткой, чтобы вскрыть панель на шее, в шее дракона. «Ну, посмотрим, получится что-нибудь или нет», — проворчала она. И принялась сращивать провода из небесной бронзы. Но на это ушло много времени, слишком много. Захват флага уже, наверное, состоялся, и теперь я размышлял, как скоро ребята сообразят, что мы отсутствуем, и отправятся нас искать. Если расчеты на Бет были верны, а они всегда были верны, то Бекендорфу осталось минут 5 или 10, прежде чем муравьи набросятся на него. Наконец на Бет встала и вздохнула. Руки у нее были грязные и поцарапаны, ногти поломаны. На лбу, в том месте, куда дракон решил плюнуть на нее смазкой, коричневая жирная полоса. «Ну все», — сказала она, — «похоже, получилось». «Ты говоришь, похоже?» — спросила Селена. «Должно получиться», — сказала я. «У нас не осталось времени». «Ну как ты его будешь запускать?» «Тут у него есть ключ зажигания или что-нибудь такое». Аннабет показала на рубиновые глаза дракона. Они поворачиваются по часовой стрелке. Я так думаю, мы должны их повернуть. Если бы кто-то выкрутил мне глаза, я бы наверняка проснулся, согласился я. А что, если ему это не понравится? Тогда нам конец. Отлично, вздохнул я. Я готов. Мы одновременно повернули рубиновые глаза дракона, и они тут же начали светиться. Мы с Аннабет отпрянули с такой прытью, что свалились друг на друга. Пасть дракона открылась, словно он проверял, как действует его челюсть. Голова повернулась в нашу сторону, из его ушей пошел дым, и он попытался подняться. Поняв, что он не может двигаться, дракон, казалось, смутился, наклонил голову, скосил взгляд на шею. Наконец он понял, что закопан. Шея напряглась один раз, потом еще раз, после чего центр ямы взорвался комьями земли. Дракон неловко выбрался на поверхность, отряхивая с себя, как это делают собаки. И мы мгновенно с головы до ног оказались в грязи. Автономом выглядел ужасно, просто слов не подобрать как. Я хочу сказать, что ему явно не помешало бы посетить автомойку. К тому же из него здесь и там торчали провода, но тело дракона было удивительным. Оно напоминало танк, сделанный по современным технологиям, но только на ногах у него не гусеничным ходом. Его бока прикрыли бронзовые пластины, и золотая чешуя, инкрустированная драгоценными камнями. Ноги его были размером со ствол дерева, и из пальцев торчали стальные когти. Крыльев у него не оказалось. У большинства греческих крыльев нет. А вот длина хвоста равнялась длине остального туловища, не уступавшего размерами школьному автобусу. Шея дракона заскрипела и затрещала, когда он повернул голову к небу и торжественно испустил сноп огня. «Ну вот», — тихонько сказал я, — «он по-прежнему в рабочем состоянии». К несчастью, дракон меня услышал. Его рубиновые глаза впились в меня. Он вытянул морду, которая тут же оказалась в 2 дюймах от моего лица. Я инстинктивно потянулся к мечу. «Дракон, стой!» — прокричала Селена. Я поразился тому, что она не потеряла дар речи. Она говорила таким командным тоном, что автономом повернулся к ней. Селена нервно сглотнула. «Мы тебя разбудили, чтобы защитить лагерь. Ты не забыл? Ведь это твоя работа». Дракон наклонил голову, словно задумавшись. Полагаю, что шансы Селены на то, что дракон сожжет ее огнем, составляли 50 на 50. Я собирался прыгнуть ему на шею, чтобы отвлечь его внимание, но тут Селена сказала: «В беду попал Чарльз Бекендорф, сын Гефеста. Его захватили мирмеки. Ему нужна твоя помощь». При слове «Гефест» шея дракона вытянулась. По телу пробежала дрожь, отчего на нас снова полетели комья земли. Дракон оглянулся, словно пытаясь найти врага. «Мы должны ему показать», — сказала Аннабет. «Идем, дракон, сыну Гефеста. Это сюда. Следуй за нами». Она вытащила меч, и мы втроем полезли из ямы. «За Гефеста!» — прокричала Аннабет. И это было самое то. Мы бежали по лесу. Я оглянулся. Бронзовый дракон шел за нами, по пятам. Его красные глаза светились, а из ноздрей валил пар. Должен вам сказать, это здорово нас подгоняло. на пути к муравейнику. Когда мы вышли на поляну, дракон вроде бы почуял запах Бекендорфа. Он обогнал нас, и нам пришлось отпрыгнуть в сторону, иначе бы он нас раздавил. Дракон двигался вперед, ломая деревья. Суставы его хрустели, ноги оставляли вмятины в земле. Он направился прямо на муравейник. Поначалу муравьи мирмеки даже не поняли, что происходит. Дракон наступил на двух-трех, и от них осталось только мокрое место. Потом их телепатическая сеть, похоже, заработала, выдавая что-то типа: «Большой дракон, дело плохо». Все муравьи на полянке одновременно повернулись и набросились на дракона. Из муравейника появились новые сотни муравьев. Дракон дыхнул пламенем, и вся муравьиная шайка в панике бросилась назад. Кто мог знать, что муравьи легко воспламеняются? Однако тут же появились новые. «Давайте внутрь!» — крикнула Аннабет. «Пока они тут все заняты драконом». Селена бросилась вперед, и я впервые в жизни последовал за сражением за дочерью Афродиты. Мы бежали мимо мирмеков, но они не обращали на нас внимания. По какой-то причине они считали, дракон для них большая угроза. «Поди их разбери, опять же». Мы нырнули в ближайший туннель, и я чуть не задохнулся от вони. Ничто, поверьте мне, ничто не пахнет хуже, чем берлога гигантских муравьев. Они, прежде чем начать жрать, зачем-то выдерживали пищу, пока та не протухнет. Нет, кому-нибудь нужно серьезно заняться ими и научить пользоваться холодильником. Мы плутали внутри по лабиринту темных туннелей и тронутых плесенью помещений, устланных сброшенными хитиновыми щитками, лужицами, сукровицами. Муравьи стремглав проносились мимо, торопясь на поле боя, а мы только сторонились, пропуская их. Слабый бронзовый отблеск своего меча помогал нам находить друг друга в темноте, по мере того, как мы углублялись в их гнездо. «Смотрите!» — воскликнул Аннабет. Я взглянул в боковую комнату, и мое сердце ёкнуло. С потолка свисали громадные липкие мешки. Муравьиные личинки, насколько я понял. Но внимание мое привлекло не то. Пол этого помещения был сплошь усыпан золотыми монетами, драгоценными камнями и другими сокровищами, шлемами, мечами, музыкальными инструментами, ювелирными изделиями. Они сверкали, как сверкают волшебные предметы. «А ведь это всего одна комната», — сказала она бы. «Тут, наверное, сотни таких кладовых с сокровищами». «Это все не имеет значения», — отрезала Селена. «Мы должны найти Чарли. Первый раз в жизни вижу, что дочь Афродиты не интересует драгоценности». Мы продолжили пробираться вперед. Еще 20 футов, и мы попали в пещеру, где так ужасно воняло, что мне пришлось зажать нос. Тут словно песчаные дюны были навалены объекты кости, куски гнилого мяса, даже остатки обедов из лагеря. Я думаю, муравьи наведывались в нашу мусорную яму и воровали оттуда недоеденную пищу. У основания одной из таких куч мы увидели Бекендорфа, который пытался подняться на ноги. Выглядел он ужасно, отчасти и потому, что его камуфляжные доспехи имели теперь цвет помоев. «Чарли!» — Селена подбежала к нему и попыталась помочь встать. «Слава богам! Слава! Слава!» — улыбнулся он. «У меня ноги парализованы. Это пройдет», — сказала Аннабет. «Но мы должны вытащить тебя отсюда. Перси, бери его с другой стороны. Мы с Еленой подняли Бекендорфа и вчетвером тронулись в обратный путь по туннелю. Издалека до меня донеслись битвы. Металлический треск, рев, пламени. Я слышал, как огрызались и плевались муравьи. «Что там происходит?» — спросил Бекендорф. Мышцы его напряглись. «Дракон! Неужели вы реактивировали его?» «Боюсь, что так», — сказал я. «Похоже, другого выхода у нас не было. Но нельзя просто так запустить автономно. Нужно ведь откорректировать двигатель, провести диагностику. Иначе кто знает, что он тут наделает. Нам нужен поскорее выбраться отсюда. Но оказалось, что нам никуда не нужно убираться, потому что дракон сам пришел к нам. Мы пытались вспомнить, какой из туннелей ведет к выходу, когда весь муравейник взорвался, забросав нас землей. Внезапно мы оказались под открытым небом. Дракон был прямо над нами. Он метался туда-сюда, растаптывая муравейник и пытался стряхнуть с себя муравейников, облепивших все его тело. «Вперед!» — закричал я. Мы стряхнули с себя комья и выбрались на склон муравейника, таща за собой Бекендорфа. Наш друг-дракон попал в переделку. Мельмики выгрызли и в него Мельмики вгрызались в сочленение на его броне. Заплевывали его автономом кислотой. Дракон топал ногами, щелкал челюстями. Но долго ему было не продержаться. От бронзовой шкуры поднялся пар. И еще хуже, несколько муравьев набросились на нас. Я так понимаю, думаю, им не понравилось, что мы умыкнули их обед. Я ударил клинком одного, и у него отскочила голова. Аннабет рубанула другого. Удар пришелся точно между усиков. Когда лезвие его небесной бронзы пронзило муравейный панцирь, муравей испарился. «Пожалуй, я теперь сам смогу идти», — сказал Бекендорф. Но как только мы его отпустили, рухнул лицом вперед. «Чарли!» Селена помогла ему подняться и потащила дальше, а мы с Аннабет расчищали путь от муравьев. Каким-то образом нам удалось добраться до края полянки, и нас никто не покусал и не рассек нам на части, хотя одна из моих кроссовок дымилась от кислоты. Дракон на полянке зашатался, над его броней поднялся облако кислотного тумана. «Мы не можем оставить его в беде», — сказала Селен. «Это слишком опасно», — печально произнес Бекендорф. «Его проводка Чарли». С мольбой в голосе воскликнула Селена. «Он же спас твою жизнь! Прошу тебя! Ради меня!» Бегендорф колебался. Лицо у него все еще было пунцовым от муравейной кислоты. А вид такой, будто он в любую минуту может упасть в обморок. Но он, хотя и с трудом, удержался на ногах. «Приготовьтесь бежать!» — сказал он. Он сказал нам. Потом посмотрел в сторону полянки и закричал. «Дракон! Аварийная защита! Бета-активация!» Дракон повернулся на звук голоса. Он прекратил сражение с муравьями, и глаза его засверкали. В воздухе запахло озоном, как перед грозой. Щелк! Из кожи дракона вырвались синие электрические молнии. Они заплясали по всему его телу, поражая муравьев. Некоторые из них начали взрываться, другие задымились и почернели. Их ноги задергались. Через несколько секунд на драконе не осталось ни одного мельмека. Те, что были еще живы, в панике отступили отступали, отходя к своему разрушенному муравейнику, а электрические разряды были по ним как мишеням, поторапливая и подгоняя. Дракон, торжествуя, протрубил, а потом повернулся к нам своими сияющими глазами. А теперь, скомандовал Бекендорф, берем ноги в руки. На этот раз мы не кричали за Гефеста, мы кричали «Помогите!». Дракон топал следом, плюясь огнем и спуская молнии над нашими головами, словно решил поразвлечься. «Как его остановить?» — закричал Пархон на ходу Аннабет. Бекендорф, чьи ноги теперь прекрасно работали, ничто так не излечивает больного организма, как драконящий, догоняющий тебя громадный монстр. Тряс головой, тяжело дышал. Нельзя было его включать. Он работает неустойчиво. Стольких лет простое автономы становятся как бешеные.